Безрукая Венера Милосская. Всемирно известная скульптура Венеры Милосской, выставленная в Лувре, эталон женской красоты, не имеет, к сожалению, обоих рук. Это великолепное произведение искусства, высеченное из белого мрамора, было найдено на южном греческом острове Милос в 1820 году. Отсюда и название «Милосская». Пропорции богини долгое время считались идеальными. Рост 164 сантиметра, плечи 86, талия 69 и бедра 93 сантиметра. В ней действительно восхищает все. И грациозная осанка, и прическа, и тонкие черты лица, и аккуратные складки одежды. По одной легенде, в руках она держала яблоко, по другой — щит, по третьей — стыдливо придерживала упавшие одежды. Кто автор скульптуры, точно не установлено. Но руки она потеряла не во время раскопок и не во время перевозки. Они стали жертвой яростной потасовки между турками и французами. В 1920 году известный французский мореплаватель и естествоиспытатель Дюмон Дюрвиль отправился в кругосветное плавание и по пути зашел на остров Милос. Корабли пополнялись водой и провиантом, а капитан вместе с другими офицерами отправился осматривать местные достопримечательности. Случайно проходя мимо жилища одного пастуха в деревянном загоне для коз, он заметил белокаменную женскую фигуру. Приблизившись, Дюмон, к своему изумлению, узнал в ней греческую богиню любви Афродиту, по латыни Венера. На вопрос, откуда она у крестьянина, тот рассказал, что выкопал ее из земли. Дюмон попросил продать ее ему. Но хитрый крестьянин понял, что французский офицер наверняка богач, и запросил непомерно высокую цену. Торг ни к чему не привел. Но упустить великолепное творение Дюмон не хотел. Он видел похожую скульптуру в придворном музее и понимал, что новоявленная Венера прославит его. За помощью капитан обратился к послу Франции в Константинополе. Тот согласился выделить необходимую сумму. Однако, когда Дюмон снова прибыл на Милос, хитрый крестьянин сообщил ему печальную весть. Он уже продал скульптуру одному турецкому богачу, и тот скоро заберет ее. Досаде Дюмона не было предела, и он предложил крестьянину гораздо большую сумму. Тот, поразмыслив, согласился уступить. Довольный Дюмон приказал матросам аккуратно упаковать скульптуру. Вместе с грузом они отправились на корабль. Однако прибывший за своей покупкой турок догадался, что его обманули. Он избил крестьянина и вместе со слугами бросился в погоню. Французов настигли на берегу. На предложение турков вернуть статую французы ответили отказом. Завязалась потасовка. В пылу сражения богиня любви становилась попеременно достоянием то одной, то другой стороны. Потекла кровь. Пострадали не только люди, но и Венера. Она так часто переходила из рук в руки, что в конце концов сама оказалась без обеих рук. И все же французы проявили себя истинными рыцарями, не отдали свою добычу и погрузили ее на корабль. На месте происшедшего сражения они долго искали отбитые руки богини, но ничего не нашли. Видимо, турки забрали их с собой. Скульптура вызвала восхищение французского двора. Ее выставили в Лувре. Дюмон был осыпан всякими милостями. Позднее он организовал экспедицию по следам пропавших кораблей знаменитого мореплавателя Лаперуза, останки которого были обнаружены на далеком острове Ваникора, недалеко от Австралии. К сожалению, вскоре после возвращения домой Дюмон погиб в железнодорожной катастрофе. Но спасенная им Венера, хоть и без рук, прославилась на весь мир. Ее копии множились и стали продаваться не только в антикварных лавках, но и в обычных магазинах Парижа. Поднятый вокруг нее ажиотаж приводил иногда к курьезным ситуациям. В конце XIX века одна американская газета из Сан-Франциско сообщила, что местный ценитель искусства заказал себе копию Парижской Венеры. Ему пообещали доставить статуэтку. Прошло несколько недель, и копия, наконец, прибыла. Но когда ее распаковали, то у ценителя перехватило дыхание. У Венеры не было обеих рук. Возмущенный получатель потребовал через суд, если не возвращение потерянных частей тела, то хотя бы возмещение убытков. Он заказывал себе полноценную копию с руками. Свою жалобу прошение потерпевший направил в фирму, осуществлявшую поставку, и в суд. И вот тут последовало самое удивительное. Суд принял сторону заявителя, вынес решение, что за обе сломанные руки компания-поставщик обязана возместить убытки своему заказчику, оплатить стоимость поломанного при транспортировке изделия. Заявитель свои деньги получил и остался доволен. Лишь позднее он узнал, что у самого оригинала Венеры эталон женской красоты, выставленного в Лувре, нет обеих рук.